Часть первая. Улитка на уклоне. Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл в мучениях погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы, они ж меня, беснуясь, проклинали. Александр Сергеевич Пушкин, Борис Годунов. Давно замечено, если человек чем-то увлечен, он всякое лыко тянет в строку. Клименко — человек, и в силу своей увлеченности видит то, что другим незаметно. Поскольку я занимаюсь климатом, то когда читаю русскую классику, бессознательно отмечаю все, связанное с погодой. Например, читая Достоевского, я много раз обращал внимание на то, что его герои летом ходят по Питеру в пальто. В «Братьях Карамазовых» в одном эпизоде, дело происходит в конце октября, автор первым делом упоминает, что морозец стоял минус 10. И из контекста понятно, что это обычное явление. У Гелеровского есть эпизод, где он описывает, как первый раз в жизни приехал в Москву, на нынешнюю Комсомольскую площадь. Это было 19 октября 1876 года. Гелеровский рассказывает, как, сойдя с поезда, он со своими баулами перелез через сугроб и сел на извозчика. И тоже пишет об этом совершенно спокойно. Подумаешь, середина октября, в Москве сугробы. Оказывается, в XIX веке и в начале XX климат в России и на планете был совсем другим, не таким, как сейчас. Но намного ли он изменился? За прошедшие 100 лет среднегодовая температура в России поднялась примерно на 1 градус по Цельсию. Некоторым кажется, что 1 градус — это мало. Отнюдь нет. 100-150 лет назад в России было значительно холоднее. В Карелии, например, 40-градусные морозы подчас фиксировались в апреле. Теперь это что-то немыслимое. Нынешние коммунальщики в январе жалуются на редкие 40-градусные морозы, называя их небывалыми. Еще при Николае I в России началось издание журнала Министерства внутренних дел. Его правильнее было бы назвать первым в России метеорологическим вестником, потому что журнал публиковал подробнейшие сводки погодных явлений. Из журнала можно узнать, что даже в начале 20 века в Москве в июне валил снег. И это не было каким-то исключительным случаем. Июньский снег выпадал даже в Киевской губернии. Климат — штука удивительная.